В повести есть один эпизод, на котором автор заостряет читательское внимание. За давно нетопленной, но все же угарно пахнущей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, покрытой шалашком из будылья, лежали убитые старик и старуха. Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому, и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час. Двое заброшенных сирот в метущемся мире, неподходящем для тихой старости. Бойцы от хуторян узнали, что старики приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозных коров, пастух и пастушка. Пастух и пастушка, отсюда и современные пастораль. Акцент в подзаголовке этой совсем не пасторальной повести следует, видимо, делать на слове «современные». Этим понятием подчеркнута жестокость времени, которая подминает под себя главные приметы традиционной пастораль — любовь и человеческое счастье. Охваченный пламенем войны, метущийся мир не подходил для тихой старости. Но этот мир, может быть, еще меньше подходил для молодой любви. Но любовь все-таки побеждает войну, побеждает смерть, переживает ее. Так было всегда, испокон веков. Вечная любовь от времен Манона Грее тянется сквозь столетия невидимыми нитями к пастуху и пастушке, от них к Люсе и Борису, а от них дальше уходит в бесконечность. Во имя чего? Во имя жизни, во имя победы жизни над войной. Весной 1969 года Ланщиков побывал в Вологде и встретился там с Виктором Астафьевым. В то время он работал над «Пастухом и пастушкой», и вполне естественно критик и прозаик много говорили о новом произведении. Писатель поведал, как в самом конце 67-го года уехал в уральскую деревню Быковку, тогда Астафьев жил еще в Перми, с намерением, наконец, приступить-то к работе над повестью, о которой не переставая думал многие годы. В Быковке не было никаких условий, кроме главного. Там мне всегда хорошо работалось. Я в тот раз почти не вставал из-за стола. В течение трех дней выкурил весь табак и написал черновик. Конечно, вымотался. Состояние было такое, что хотелось вообще бросить писать. И за окном все время дурным голосом ревела спирька, собака. Решил уехать домой. Тут тот постучал. Ой, извините, телеграмма. Вскрыл телеграмму, читаю, умер Александр Макаров. Проси все, сразу же выехал в Москву. Виктор Петрович еще долго рассказывал гостю из Москвы об Александре Макарове, о роли, которую тот сыграл в его творческой судьбе. Потом разговор вернулся снова к повести. Почему «Пастух и пастушка»? Да нет, не сразу пришло это название. По-разному было. И легкое ранение, и комета. Да с Буниным что-то слишком перекликалось с его солнечным ударом. И «Не пришел с войны» называлось. Я пишу о людях, которых видел и которых знал. Но, как говорил Моим, если даже собственное сердце пропустить через наковальню воображения, то его нельзя будет узнать. Борис Костяев. Мне встречался шофер полуторки с такой фамилией. Взял только фамилию, больше ничего. А образ этот обобщенный. Жизнь все равно не скопируешь. Собственную родословную и то не проследишь. Бабушка у меня действительно исключение, но и в поклоне некоторые герои не имеют реальных жизненных прототипов. Что для меня было самым трудным? Описание любви Люси и Бориса. Описание интима вообще дело самое трудное. Идиллическое и плотское, чтобы одно не перекрывалось другим, и вся история за одну ночь. Это самое трудное. Бунинский солнечный удар, но там не убивали, а здесь война и любовь. Встреча с Астафьевым дала Ланщикову пищу для размышлений. Тогда еще не все окончательно сложилось в новой повести Виктора Петровича. Не удовлетворял его финал. Что-то в нем не получилось. Какие-то подробности заслоения главные. Впереди предстояла еще немалая работа, и писатель жил этой работой, жил судьбами своих героев, независимо от того, погиб ли герой 25 лет назад, живет ли он сейчас или жил несколькими столетиями раньше. Для писателя все, чего коснулась его душа, настоящее. Серьезность гражданских и литературных намерений писателей Астафьевской генерации определенным образом настраивала и критику. В частности, к Виктору Петровичу критики, в общем-то, относились доброжелательно. Его произведения, как правило, получали положительную оценку. Правда, за доброжелательными отзывами нередко скрывалась снисходительность. Некоторые современные писатели, вспоминая советские времена, любят поговорить о рогатках цензуры, мешавших их творчеству. Попрекают всех без разбора издателей тем, будто они сдерживали их лучшие порывы и желание сказать правду. Одним словом, выполняли неблаговидную роль бревна, лежащего поперек дороги. Иные вовсе пытаются сегодня уверить несведущего читателя, будто прежде все поголовно врали, а правда писательская лежала в столах, дожидаясь своего часа. Однако произведений, пролежавших в столах, оказалось не очень-то и много. К тому же значительная часть из них, как выяснилось со временем, не публиковалась до 90-х годов отнюдь не по политическим соображениям и не из-за правдолюбия авторов, а по причине их не очень высокого художественного уровня. Как бы там ни было, перелом в общественном сознании приближали авторы, которые активно публиковались и вели диалог с читателем. Более того, в 60-е и 80-е годы вышло огромное количество произведений, имевших, по сути, взрывной характер, будораживших умы и сердца. Вместе с ними ломало благодушно потребительское отношение общества к литературе и повесть Астафьева «Пастух-пастушка». Насколько я знаю, в верхах отношение к ней было не слишком благосклонны. Тем не менее, она почти одновременно вышла и в журнале «Наш современник», и в издательстве «Молодая гвардия», хотя по существовавшим тогда литературным нормам книжное издание выходило только после журнального. Но не такими уж непреодолимыми были утвердившиеся каноны. Когда люди, связанные с литературным процессом, проявляли твердость и принципиальность. Это подтверждает и публикация большинства произведений разных периодов творчества Астафьева. Примерно в то же время, что и повесть «Пастух-пастушка», из-под пера писателя выходит рассказ «Ясным ли днем?» 1967 год, в котором приметы удаляющего от войны времени показаны непривычно резко, обнаженно, болезненно. Мне кажется, что именно в этом астафьевском рассказе впервые появляется та жесткость, самим автором, может быть, еще неосознанная, которая, сращиваясь с непримиримостью и нетерпимостью, будет присутствовать практически во всех произведениях позднего Астафьева. В самом начале рассказа Сергей Митрофанович сталкивается с унизительной процедурой, которой подвергают и других инвалидов-фронтовиков на ежегодных врачебных комиссиях. Подвергают лишь для того, чтобы убедиться в очередной раз в их инвалидности. Чем прибраннее становился город, чем больше замечал он в нем хороших перемен, наряднее одетых горожан, тем больше чувствовал униженности и обиду. Дело дошло до того, что молча терпевший с 44-го года все эти никому не нужные выслушивания, выстукивания и осмотры, Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холодными пальцами тискавшего его тупую, внахлёст зашитую култышку: «Не отросла еще?» Врач поднял голову и с пробуждающимся недовольством глянул на него. — Что вы сказали? И непривычно, распаляясь от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче с вызовом: — Нога, говорю, не отросла еще. И все же обида в нем не захлестывает чувство ответственности за все, что происходит вокруг. Он понимает, что находится в неоплатном долгу перед теми, кто остался там, на поле боя. Весь расчет его погиб во время танковой атаки, а он один уцелел, вернее, не уцелел, остался жить. Покой был на земле и в поселке. Спали люди, и где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет. Много орудийных расчетов. Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила в себе отзвуки битв. Но в теле старого солдата война жила неизбывно. Он всегда слышал ее в себе. Сергей Митрофан — человек открытый. Встретил на вокзале ребят-новобранцев тоже познакомился с ними, разговорился, хотя, по правде говоря, они выглядели не столь уж привлекательно. Ребята были не очень подпитые, но вели себя шумно, хамовато. Поэтому она, кажется, с ними в одном вагоне. Принято считать, что в рассказе «Ясным ли днем» автор перенес центр тяжести на извечную проблему взаимоотношений поколений. Но есть ли она эта проблема? Существует ли пресловутый барьер, разделяющий отцов и детей? Герой показывает нам, что если такой барьер и существует, то его нетрудно преодолеть с помощью правды. Правдивость фронтовой истории Сергея Митрофановича покоряет его молодых попутчиков. Опять пристали ребята насчет ноги, дорожая их дружелюбием и расположением. Стал рассказывать Сергей Митрофанович о том, как застигнутые внезапной танковой атакой противника в лесу не успели изготовиться артиллеристы к бою. Сосняк стеною вздымался на гору, высокий прикарпатский сектор для стрельбы выпиливался во время боя. Два расчета из батареи пилили, два разворачивали гаубицы. С наблюдательного пункта, выкинутого на пушку леса, тропили. Но сосны были так толсты, а пилы всего две, прав всего четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря на холод. С наблюдательного пункта по телефону матерились, грозились, наконец завопили. «Танки рядом! Сомнут! Огонь на пределе!» Нельзя было вести огонь на пределе. Надо было свалить еще пяток другой сосен впереди орудий. Но на войне часто приходится переступать через нельзя. Повели. Беглый огонь. Снаряд из того орудия, которым командовал Сергей Митрофанович, ударился о сосну, расчет накрыло, опрокинувшийся от близкого разрыва кургузой гаубицы, а командира орудия, стоявшего подаль, поднял и бросил на землю. Очнулся он уже в госпитале, без ноги, оглохший, с отнявшимся языком. Вот так и отвоевался я, ребята, глухо закончил Сергей Митрофанович. — Скажи, как бывает? — А мы-то думали, — начал Еська Евсей. Славик высунул нос из воротника куртки и изумленно таращился на Сергея Митрофановича. Глаза у него ввалились, опухли от слез, голова почему-то казалась еще больше. — А вы думали, я ногой-то амбразуру затыкал? — подхватился усмешкой Сергей Митрофанович. По всему видно, что Астафьев хорошо был знаком со слабостью многих фронтовиков, приукрасить свои боевые заслуги. Слабостью вовсе уж и не безобидной, потому что она подрывала у нового поколения доверие к прошлому, глянцевала его. Скромность Сергея Митрофановича, ненарочитая, естественно, может быть, поэтому награждает в автор повести не орденами и медалями, а природным талантом прекрасного певца. В конце концов и в вагоне дело дойдет до песни. А вот когда фронтовик запел, снисходительные улыбки, насмешливые взгляды, все это разом стерло с лица парней. Замешательство, пробуждающееся внимание, даже удивленность появлялись на них. Все так же доверительно, ровно расходясь в беседе, Сергей Митрофанович повел дальше. Полуприщуренный взгляд его был смягчен временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое дается людям, познавшим смерть. Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким. С души его струпьями сходила скверно и накипь житейских будней. Потребность в братстве ощущал человек, чтобы его любили и чтобы он любил кого-то. Сергей Митрофанович пел и знал, что именно в песне он делится с людьми самыми заповедными своим богатством, не отягощенными ничем, что, может быть, в какой-то степени их девальвировать. И молодость раскрылась перед ним. Песня неожиданно раздвинула представление ребят о жизни и людях. Вскоре Сергей Митрофанович станет прощаться со своими молодыми попутчиками, и тогда один из них скажет: «Привет, от нас жене передайте. Правильно она у вас, видать, женщина». И он не ошибся. Действительно, жена у Сергея Митрофановича была очень правильной женщиной. И не будь ее постоянно рядом, возможно, у Сергея Митрофановича общий жизненный баланс был бы в пользу долгов, а не в пользу богатства. Отцовство героя рассказа отнюдь не символическое. От того, что у Сергея Митрофановича не было детей, он всех ребят чувствовал своими, Постоянная тревога за них не покидала его. Скорее всего, получалось так, потому что на фронте он уверил себя, будто война — это последняя, его увечья и муки тоже последние. Не может быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и самоистребления люди не поумнели. Вполне очевидно, что оставь его беспокоит не столько тема конфликта поколений. Он разрешим, сколько другое, более опасное явление. Гораздо большую тревогу вызывает у него равнодушие общества к поколению победителей. Коробит действующих лиц повести отношение к фронтовикам. Особенно резко это проступает в эпизоде домашней встречи Сергея Митрофановича, в котором сдает тон его теща. Панина мать была когда-то женщиной компанейской, попивала, но и не только по праздникам, а теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидала бутылку на столе и заворчала: «С каких радостей! Вторую группу дали! На третий оставили! На третий! Они тебе вторую что-то в том свете вырежут!» «Мы и они! Народ и они!» Это противопоставление, которое зреет и становится устойчивым в глубине народа, куда опаснее, нежели недопонимание между двумя поколениями. И оно отныне будет присутствовать явственно или незримо почти во всех последующих произведениях Астафьева. Совершенно естественным образом соглашаешься с логикой анализа Ланчичкова. В рассказе «Ясным ли днем», отмечает он, раскрывается образ не только одного конкретного человека, Сергея Митрофановича. В нем раскрывается характер народа, важнейшие его черты. Когда ребята-прозывники слушали Сергея Митрофановича, то изумлялись. Как-то с таким голосом он затерялся в глуши. А теперь обратимся к Астафьеву. В искусстве, рассуждает Виктор Петрович, как в солдатской бане, пустых скамеек не бывает. И поет где-то вместо Сергея Митрофановича безголосый, тугой на ухо человек. Он же все, что не трудом добыто, а Богом дано, ценить не научен. И к дару своему относится стыдливо. Поет, когда сердце просит, или когда людям край подходит, поет, не закабаляя дара своего, но и не забавляясь им. Никто не разбрасывает своими талантами так, как русские люди. Не просто в нашем обществе происходит усвоение нравственного закона времени, выработанного коллективной волей народа, в числе наибольших для него испытаний. Пожалуй, и в этом отношении образ Сергея Митрофановича один из самых значительных в творчестве Астафьева. И не потому, что герой приобщен в своей жизни к самым глубинным пластам нравственного богатства своего народа, а потому что волею судеб он, пройдя войну, стал одним из многочисленных творцов этого богатства, отвоевал себе в жизни право быть его хранителем. Особенно важно, что главный герой рассказа «Ясным ли днем» вынашивает в себе одну из самых счастливых, сокровенных идей нашего народа. Идею всеобщего счастья, которая передается из поколения в поколение, несмотря на все его потрясения и испытания, преследующие Россию. «Да не пугай ты меня!» Паня привалилась к его груди, он притиснул ее голову к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным. Паня утихла под его рукою, ничего не говорила и лица не поднимала, стеснялась, видно. Потом она осторожно и виновато провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки, шероховатые, вспомнил он. Паня припала к его плечу. — Родной ты мой, единственный. Тебе что, все счастливые? Да как же устроишь такой? Может быть, когда-нибудь наступит время, когда мечтания русского человека и реальность сольются воедино. Только читая Астафьева, понимаешь, что не скоро это будет.